Я сам-то знаю, что такое тревожное расстройство. Это ведь не про разум, а про то, как тело с ума сходит. Знаешь, оно тебя не слушает. Ты-то головой все понимаешь, а внутри как будто тебя захватывает черная волна. Полина кивнула. И только тогда по-настоящему выдохнула. Вот, да, именно так. Я знала, что, может, и не все так страшно, но не могла остановиться. Спасибо, что вы рядом. «Мы всегда рядом», — сказал Антон просто. «Ты моя девочка. И даже если весь мир встанет с ног на голову, ты всегда сможешь прийти. И ничего не надо будет объяснять». После этих слов Антона Полина вдруг потянулась и обняла его крепче, нежно поцеловала в щеку. Он улыбнулся. Так, как умеет только отец, у которого на глазах выросла дочь и которая все еще умеет приходить за теплом. Артем на секунду замялся, но потом тоже обнял ее, по-братски, по-дружески, и тоже поцеловал, легко, в висок. В этой тишине, где были только они трое, стало вдруг ясно без слов. Семья — это не только родство по крови, это связь, выстроенная из доверия, из поддержки, из тех мгновений, когда небо рушится, а рядом есть плечо. «Мы семья», — прошептала Полина. «Вот ведь правда. Они немного посидели в тишине, втроем уставшие от эмоций, но спокойные. Потом разговор вернулся к начатому, к Юс Чейсеру. «Я, кажется, не могу дождаться, когда она будет готова», — с искренним светом в глазах сказала Полина. «Я там хочу быть коком. Серьезно, буду помогать Ивану, но вообще хочу сама все пробовать, готовить, организовывать, кормить всех на переходах. Мне это по-настоящему нравится». Антон усмехнулся. «Ну, Иван, надежный, он тебя научит, если что. Хотя я уверен, ты сама справишься». Артем кивнул. «Конечно, поможет. И не только он. Мы все будем вместе, одна команда. Просто теперь на две яхты. Dream Chaser и Use Chaser». «Как маленькая флотилия», — улыбнулась Полина. «Где каждый знает, что рядом свои. Где не нужно объяснять, просто быть». «Мы и будем такой флотилией», — сказал Антон. «Ты, я, Артем, Иван и все наши. Мы пойдем рядом». «Ты капитан Камбуза, Артем рулевой, я просто рядом, и все будет как надо». За иллюминатором небо наливалось нежным светом. И казалось, что впереди самое интересное. Когда разговоры про Юс Чейсер улеглись, и в каюте повисло уютное послевкусие мечтаний, за дверью послышался голос Стаса. «Артем, подойди, глянь на навигатор, что-то странное показывает». Артем извинился, встал, бросил быстрый взгляд на Полину и Антона, будто не хотел покидать эту теплую тишину, но все же ушел. Остались вдвоем, отец и дочь. Полина сидела, подтянув колени под подбородок, и вдруг, немного нерешительно, но с живым интересом спросила. «Пап, а как вообще у вас с мамой отношения начались? Ну как вы? Получились?» Антон усмехнулся, как будто этого вопроса ждал много лет. «Да особо-то и не было ничего до нее», — сказал он просто. «Ну, дружил с разными, иногда помогал. Я ведь часто людям с ограниченными возможностями помогал. Не из жалости, просто по-человечески». Полина прищурилась с мягкой улыбкой. «Ну да, ты ж харизматичный. Наверное, в тебя легко влюбиться». Антон засмеялся, чуть смущенно. «Было дело. Когда еще с родителями ходил в церковь, я тогда был в адвентистах седьмого дня. Там одна девочка была, инвалид, прошла через страшное религиозное насилие. Я ей помогал, как единомышленник. Никаких романтических отношений, просто поддержка, доверие». Он на секунду замолчал, будто вспоминая. «Но это все было, когда я еще совсем пацан был. В школу шкиперов пошел, тоже подростком. А потом... потом Алексей позвал в кругосветку». «Это ты на Дриме?» — уточнила Полина. «Ага, но я же не из Сочи отправился. Меня на Мальту пригласили. Я уже там присоединился к экипажу. И вот увидел твою маму, и все. Как щелкнуло». Он снова усмехнулся. Но в этой улыбке уже было не юношеское веселье, а что-то глубокое, теплое. «До этого мы просто были как команда. Брали яхту в аренду, дежурили по очереди, учились. А потом на кругосветке пошли с Мальты в Италию. Вот там в Италии и поженились. Прямо в конце перехода. Был конец лета, нам по 23 было. Молоденькие такие, чистые, как лист бумаги». Полина тихо выдохнула задумчиво. Потом, немного смущаясь, заговорила. «А у меня с Артемом, ну это во время сплава было, в палатке спали рядом, даже не раздевались. Просто рядом лежали, как будто в одной комнате, в спальниках». Антон посмотрел на нее внимательно, но без осуждения. «Ну это уже взрослые решения. Я, может, и не строгий, но я все же так считаю, семья должна быть семьей. Религия тут ни при чем, просто после свадьбы, чтобы по-настоящему было, чтобы на совесть. Полина кивнула. Мы так и решили. Ну, как-то сами к этому пришли, обоюдно. Антон мягко усмехнулся. Ну, если внуки будут, буду рад. Но все по времени. Главное, чтоб по любви. Тишина вновь опустилась, но уже совсем иная. Не тревожная, а тихая, как вечерняя гладь моря. Полина улыбнулась. Впервые за весь день свободно, легко. Она знала теперь, она часть сильной живой цепи, где есть место любви, вере и выбору, где есть ее папа и где будет Юс Чейсер, и море, и семья, и, может быть, даже внуки, когда придет время.